Барух, Гашин. Подождите, сказал Борис. А как же вызов? Я же приехал, чтобы вызовы заказать. Тише, не кричи. Ну, сделаем мы вам вызовы. Давай твой список. И Рыжий быстрым, как у фокусника, жестом обронил Минусинский список в свой бездонный карман. Повторяй за мной. Барух Гашем Элухейну. Барух Гашем Элухейну. Неслушающимся языком повторил Кацнельсон. Леоних Тефелин. Леоних Тефелин, вторил Кацнельсон. Вокруг стояли евреи, смотрели на него и Рыжебородова. Аль Мицва Тефелин. Кацнельсон встретил взгляды этих евреев и вдруг встал. «Леоних Тефелин», — сказал он громко, — «Шема Исраэл». Борис набрал в легкий воздух улицы Архипова и выдохнул еще громче: «Шема Исраэл». «Зачем кричать?» — вдруг сказал Рыжебородый по-русски. «Он тебя и так слышит. Говори Адонай Элохейну». «Адонай Эхад». «Адонай Элохейну». «Адонай Эхад», изумляя себе, вторил Борис на иврите. Был март 1978 года, вокруг была Москва, столица СССР и оплот всего прогрессивного человечества. В центре оплота стоял Кацнельсон Борис Игоревич. 24-летний еврей из сибирского города Минусинск. Он читал «Шема Исраэл». «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един». Хипарь с гитарой одобрительно качал головой в такт его молитве. Глава четвертая. Операция «Миллион» на таможне. Сионистская агентура активизировалась. Перед ними была поставлена задача проникнуть в идеологические учреждения, в партийный и государственный аппарат, играть роль убежденных коммунистов и из-под тишка осуществлять эрозию социализма. И они умело втирались в доверие, занимали ключевые позиции, преследуя единственную цель — расшатывать, разрушать, дискредитировать социалистический строй. Емельянов, «Сионизм без маски». Журнал «Наш современник», Москва, 1978 год. И у животных, и у человека половая любовь есть высший расцвет индивидуальной жизни. Владимир Соловьев, «Смысл любви». Ваша фамилия? Моя фамилия? Анна усмехнулась. «Этот идиот знает ее уже 11 лет, а все не может запомнить фамилию». «Моя фамилия Сигал, а ваша?» Кузяев, начальник отдела кадров президиума коллегии адвокатов, злобный хорек с крупными ушами и красными глазками тайного алкоголика, изумленно поднял взгляд от ее личного дела. «Разве вы не знаете мою фамилию?» «Конечно, знаю. И вы мою знаете. Вы же мне сами звонили». Она скосила глаза на мужчину, который чуть улыбнулся, слушая этот разговор. 50-летний, с крупным холеным лицом, короткой стрижкой, в дорогом синем костюме, кремовой рубашке, импортном галстуке, он молча сидел у окна, в стороне от стола Кузяева, и держал на лице выражение стороннего наблюдателя. Но это ничего не означало. С первого момента, как Анна зашла в кабинет Кузяева, она поняла, что ее вызвали сюда именно ради него. Кто же он? Кузяев кашлянул в свой кулачок с прокуренными пальцами. «Давайте сначала уточним ваши анкетные данные. Сигал Анна Евгеньевна, 1942 года рождения, русская, беспартийная, образование высшее юридическое, замужем вторым браком.